Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Вот на WhatsApp нам пишут: леденец и лед являются ли однокоренными словами? И надо сказать, что наш автор сообщения явно пытается стилизовать под язык подонков, потому что пишет с не ошибками, но какими-то несуразицами, типа «являются через «ц». Отвечаем. Да, леденец и лед — это однокоренные слова. Более того, леденец первоначально, когда появился, по всей видимости, где-то там в русском средневековье, звучал как ледянец, то есть там была видна вот эта внутренняя форма от слова ледяной. И понятно, что, по всей видимости, леденец в древние времена не означал современный леденец, который представляет себя просто проваренный сахар. Так, да, вот как бы, если получается прототипически. Тогда, скорее всего, это было связано именно с заледенением. То есть идея... Замораживание. Да, замораживанием, да. То есть и в этом смысле, безусловно, оба слова однокоренные. А как это по-русски? Ольга Борисовна нас спрашивает. Есть выражение «третьего дня». Это когда? Это от чего высчитывать этот день? Слово «давеча», что оно тоже означает? Или «намедни»? Это когда? Вчера? И какое из слов ближе к смыслу? По поводу «намедни» сразу говорю, что это в современном русском языке слово, относящееся к, мягко говоря, просторечию. И в этом смысле, когда... Отличный журналист Леонид Парфенов называл свою программу таким образом, он несколько приступил правила и нормы русского литературного языка. Шутил. Да, в результате у людей теперь есть ощущение того, что, ну, раз так программа названа, то, наверное, можно и говорить. Намедни, как и давеча, это синонимы, слова либо устаревшие, либо, ну, давеча еще и высокого стиля, да, может использоваться в каких-то стилизациях, допустим. Особенно под... без ча, да? Давия. Как было когда-то. И то, и другое не имеет конкретной хронологической отнесенности. Оба наречия обозначают в недавнем прошлом. Близкое прошлое. Близкое прошлое. Вчера — это все-таки вчера, и это то, что означает день, который закончился вот в эту полночь. А третьего дня, ну, насколько я понимаю, что если второго дня, то это после позавчера, то, видимо, нет, третьего... Нет, третьего дня — это и есть позавчера. Сегодня раз, вчера два, третьего дня — это позавчера. Именно поэтому мы почти не встречаем второго дня, да? Конечно. Да, потому что предполагается, что у него есть конечно. Вчера. Это по-русски. И еще вопрос, Ольга Борисовна. Какая разница между словами «отстраненный» и «отрешенный»? Ну, собственно говоря, это от двух разных глаголов образованные причастия – «отстранить» и «отрешить». И, по-видимому, в некоторых ситуациях слова могут использоваться как синонимы, но когда мы говорим про «отрешенный», в русском языке это почти всегда означает «от...» От всего земного. Или от власти, да, от тот, которого отрешили. Да, от, второе от, значение. Да, и второе да. значение, да. Но отстраненным тоже можно быть от власти, можно быть отстраненным от должности. Мне кажется, что слово «отрешенный» еще имеет такой более высокий статус. Можно сказать «отстраненный взгляд» и можно сказать «отрешенный взгляд». Второе мы скорее скажем о человеке, погруженном в глубокие размышления. А «отстраненный взгляд» более уместно по отношению к человеку, который просто не желает обращать внимания ни на что окружающее и, может быть, просто сознательно игнорирует кого-то из присутствующих или всех присутствующих, но это не несет вот этого добавочного смысла. Глубины. Да. Поэтому все-таки различия есть. Как это по-русски? Да, кто-то нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Это Алексей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, совсем недавно мы говорили о увеличении объемов перевозок. Сейчас на всех уровнях слышим прирост объемов перевозок или нарастить объемы перевозок. Раньше говорили увеличить объемы перевозок. Как правильно? Вообще красивый вопрос, да? Вот, наверное, можно было бы написать диссертацию о моде в канцелярите. То есть посмотреть, как, вот почему у них, с одной стороны, была какая-то метафора, связанная с математическими, да, потом вдруг биологический прирост. Алексей, по всей видимости, тайну сию никто вам никогда не откроет, включая самих тех, кто придумывает вот эти вот инновации в канцелярском языке. Видимо, они думают, что прирост звучит симпатичнее, чем увеличение, хотя... И, может быть, чуть-чуть менее обычно. Или даже не чуть-чуть, менее обычно. Ну, увеличить и увеличить. Уже надоело это слово, оскомину набило. Придумаем-ка мы новое. Вот у животноводов есть понятие прирост. Правда? Давайте мы его тоже используем. Вот мы и получаем прирост. Перевозок. Угу. А как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Евгений, о развитии языка. Я не так давно слушал передачу, где специалист говорил о том, что за 100 лет меняется приблизительно 5% корневых слов языка. И вот поэтому спустя несколько столетий язык уже становится непонятен современникам, и это неизбежно. А с другой стороны, я слышал мнение очень известного полиглота и автора методик по изучению иностранных языков, что после появления создателей национальной литературы в языке, вот язык меняется не так существенно и остается понятным до настоящего времени. Он приводил примеры, вот, что в английском со времен Шекспира, в испанском Сервантеса, немецком Гёте, в русском Пушкина. Вот кто из них прав? То есть это такой неизбежный процесс, что язык меняется и становится непонятным? Или вот он зависит от каких-то еще факторов? Спасибо. Спасибо. Понимаете, Евгений, мы вообще-то вас узнаем с первого звука вашего голоса и ждем интересных вопросов. Но вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что для ответа на подобный вопрос, как и многие ваши другие вопросы, следует писать диссертацию, да. И вообще-то докторскую, а не кандидатскую. Трудно... Числе... Что? Я говорю в том числе и по глоттохронологии, да? Потому что явно 5% это оттуда. Конечно. Но дело в том, что прежде всего возникает вопрос, на каком материале, на основании каких данных сделан такой вывод. За 100 лет меняется приблизительно 5% корнеслова, исконного корнеслова языка. Вот как это считается? Это очень, между прочим, непраздный вопрос, как именно это считается. Очень непрост и вопрос, как определить, собственно говоря, этот исконный корнеслов каждого данного языка. И русского, и украинского, и датского, и французского, и португальского, и ненецкого, и так можно до бесконечности. Как мы определяем этот корнеслов? Корнеслов. Методики существуют, но эти методики не всегда рассчитаны именно на решение этой задачи. Они, как теперь модно говорить, заточены под несколько иное. Поэтому вопрос этот неизбежно возникает. У меня вот эти данные не то чтобы вызывают полное недоверие, но они у меня не вызывают полного доверия. Может быть, да, а может быть и нет. Намного убедительнее звучит вторая теза, которую Евгений нам напомнил, о том, что появление классической литературы существенно задерживает рост изменений в языке. Хотя, конечно же, думать, будто бы любой современный носитель английского языка без затруднений прочитает Шекспира в подлиннике, конечно, нет. Это означает глубоко заблуждаться. Шекспира в подлиннике англичане читают, но те, кто окончил хороший университет. И по специальности филология английская. Между прочим, да. Есть, конечно, так называемые технари, которые очень интересуются языком и литературой, и тоже читают Шекспира в подлиннике. Но, повторяю, предполагать, будто так же, как современный школьник легко, ну, сравнительно легко читает Пушкина, предполагать, что современный англичанин также читает Шекспира, это означает глубоко заблуждаться. Тем более, что и наши-то современные школьники Пушкина читают иногда с трудом. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Уважаемые ведущие, меня зовут Раиса Васильевна. У меня два вопроса. первое. Мне бы хотелось знать этимологию двух слов. Собственно, слово «этимология» и «тавтология». Мне, разумеется, ведомо их значение, но вот хотелось бы знать, что значит «этимо» и, соответственно, «тавто». Логия-то мне известна. И второй вопрос. Слова «нужно» и «надо» полностью синонимы или есть какое-то различие в их значении, соответственно, употреблении? Спасибо, Раиса Васильевна. По поводу первого вопроса. Тавтология от греческого «тауто». «Тауто» означает «то же самое». То есть перед нами тавтология – это то же самое слово. В принципе, ну вы знаете значение слова. Тавтология – это повтор одного и того же слова, либо через однокоренное, как масло масляное, либо некоторые считают, что тавтологией можно считать и использование иностранного слова с тем же значением, например, памятный сувенир. Этимология, этимон означает «истинный». И таким образом этимология – это истинное слово, то есть то, что было в начале, когда слово появилось, то значение, которое оно и содержит. Вот, собственно, вся история. По поводу «нужно» и «надо», Раиса Васильевна, вопрос интересный. Прежде всего потому, что ответ, который напрашивается, утвердительный. Да, дескать, полные синонимы. Но дело в том, что слово «надо», если рассматривать его с точки зрения морфологии, с точки зрения его отнесенности к частям речи, приходится квалифицировать как очень такую своеобразную часть речи, возможно, вам это известно, Раиса Васильевна, как ту часть речи, которую Лев Владимирович Щерба характеризовал как слова категории состояния. Он утверждал, и это сегодня очень широко распространенная точка зрения, что это особая часть речи. Слова категории состояния используются исключительно в составе главного члена безличного предложения. Не надо было тебе приходить на это собрание. Слово «нужно» также используется как слово категории состояния. Не нужно было тебе приходить на это собрание. Но дело в том, что слово «нужно», помимо прочего, образовано от прилагательного. Есть прилагательное «нужный», а у этого прилагательного есть краткие формы. И эти краткие формы мы мгновенно различаем. Тебе нужен этот портфель? Тебе нужна сегодня машина? И вот когда мы доходим до существительных среднего рода, то мы можем спросить, тебе нужно сегодня пальто? Вот в этом случае, когда слово «нужно» используется именно как краткое прилагательное, а не как слово категории состояния, оно не может заменяться словом «надо». В просторечии мы иногда слышим эту ошибку. «Тебе надо пальто сегодня?» Вот это ошибка. «Тебе нужно только так». Вот в этом пункте эти слова расходятся. Вот хотя бы такой ответ. «Как это по-русски?» Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомним наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!